Прохоровна указывала то направо, то налево. Мне же казалось, что мы ездим по кругу и никогда не попадем в нужное место, пока вдруг Катерина не увидела столб с разметкой. «Прямо!» — воскликнула она. «Видите указатель? Эта дорога ведет к озеру!» Девчонка не ошиблась. Через четверть часа мы действительно оказались у Верхнего. Катька выскочила из машины и подбежала к воде. «Вон там!» — показала она рукой в сторону песчаной косы, врезавшейся в серую гладь озера. «Там коттедж нового лесника. Это заповедная зона, а напротив песчаной отмели на другом берегу озера. Сторожка. Отсюда ее не видно, только с воды. К сторожке можно проехать вдоль озера. Правда, дорога там не накатанная, а потом придется подняться пешком на косогор». «Едем». Дорога оказалась еще ужаснее, чем я предполагала. Из-за бесконечных поворотов, завалов и объездов мы двигались с черепашьей скоростью. И когда, наконец, Катерина сказала «стоп», дальше десятка метров рассмотреть уже практически ничего было невозможно. Сумерки сменила темная ночь. Здесь, у озера, вдыхая свежий сосновый воздух и слушая плеск воды, трудно было поверить, что зло вообще существует на свете. Вокруг было тихо и спокойно. «Сторожка там, наверху! Вы сразу увидите ее, когда подниметесь по этой тропинке!» — шепотом сказала Катерина. «Следи за старухой!» — так же тихо ответила я. «Вы, Евдокия Прохоровна, тоже подождите здесь. Мне бы не хотелось видеть два лишних трупа. Поэтому внимательно слушайте меня. Первое. Не выходить из машины ни при каких обстоятельствах до моего возвращения. Второе. Сидеть тихо, не подавая признаков жизни». Я отвела Катерину в сторону. «Будь осторожна. Прохоровна с трудом передвигает ноги, но та еще бестия. С ней надо держать ухо востро. Вот пульт. Если начнет артачиться, запрешь ее в машине, но от озера не уходи. Поняла?» «Все сделаю, как вы сказали», — заверила меня Катерина. Катька уселась в машину, а я отправилась на разведку.